Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья мои, мы остановились на том, как я добрался до корчмы, а там был на постое третий конфланский полк, чьим полковником я когда-нибудь стану. На ступеньках стоял их офицер, тщедушный, бледный юноша, смахивающий больше на молодого семинариста, чем на командира этих отчаянных головорезов. «Добрый день, сударь», — сказал он, видя, что я придержал лошадь. «Добрый день», — ответил я ему. «Я лейтенант Этьен Жерар из 10-го гусарского». По лицу его я понял, что он обо мне слыхал. После моей дуэли с 6 отличными фехтовальщиками имя мое стало известно всем. Однако мое простое обращение согнало с него робость. «Я младший лейтенант Дюрок из 3-го», — представился он. «Недавно в полку?» — спросил я. «С неделю». Так я и думал. Судя по его бледному лицу и потому, что он позволил своим солдатам ратозейничать возле нас. Не так уж давно я сам испытал на себе, каково школьнику командовать кавалеристами-ветеранами. Помню, я заливался краской, когда мне приходилось адресовать отрывистые слова команды людям, у которых за плечами было больше сражений, чем у меня лет. Мне было бы гораздо легче сказать: «С вашего позволения, мы сейчас построимся», или, если вы не возражаете, «Мы пойдем рысью». Поэтому я не стал осуждать юнца, заметив, что его люди немного распущены, но бросил на них такой взгляд, что они застыли в седлах. «Позвольте спросить, месье, куда вы направляетесь по этой северной дороге?» — обратился я к молодому офицеру. «Мне приказано нести дозор до Аренсдорфа». «С вашего разрешения я поеду с вами», — сказал я. «Очевидно, окольным путем доедешь быстрее». Так и оказалось, ибо эта дорога уводила от армии в места, где хозяйничали казаки и мародеры, и дорога была настолько же пустынна, насколько первая переполнена. Мы с Дюроком ехали впереди. Сзади стучали копытами лошади наших 6 солдат. Он был славный малый, этот Дюрок, хоть и напичкан всяким вздором, которому учат в Сен-Сире, и об Александре и Помпее знал больше, чем о том, как задать корму лошади или ухаживать за конскими копытами. И все же, как я уже сказал, малый он был славный, еще не испорченный походной жизнью. Я с удовольствием слушал его болтовню о матери и сестричке Марии, живших в Амьене. Наконец мы очутились у деревни Хайенау. Дюрок подъехал к почте и вызвал почтмейстера. «Не скажете ли, — спросил он, — живет ли в ваших краях человек, называющий себя бароном Штраубенталем?» Почтмейстер покачал головой, и мы двинулись дальше. Я не обратил внимания на его вопрос, но когда в следующей деревне мой спутник повторил его и получил тот же ответ, я не удержался и спросил, кто такой этот барон Штраубенталь. Мальчишеская физиономия Дюрока вдруг зарделась. «Это человек, — сказал он, — которому у меня есть очень важное поручение. Это, конечно, мало что мне объяснило, но по его виду я понял, что дальнейшие расспросы были бы ему неприятны, и я промолчал, а Дюрок продолжал спрашивать каждого встречного крестьянина о бароне Штраубентале. Я же со своей стороны старался, как и положено офицеру легкой кавалерии, составить себе представление о рельефе местности, определить направление рек и запомнить места, где должен быть брод. С каждым шагом мы удалялись от лагеря, который мы объехали кругом. Далеко на юге в морозном небе виднелись столбы серого дыма, там располагалось наше сторожевое охранение. На севере же между нами и зимними квартирами русских не было никого. На самом краю горизонта я дважды видел поблескивание стали и указал на это моему спутнику. Расстояние не позволяло нам определить, что именно блестело, но мы не сомневались, что это были казачьи пики. Солнце уже клонилось к западу, когда мы поднялись на небольшую горку и увидели справа деревушки, а слева высокий темный замок, окруженный хвойным лесом. Навстречу нам ехал на телеге крестьянин, лохматый, угрюмый парень в овчином полушубке. «Что это за деревня?» — спросил Дюрок. «Это Аренсдорф», — ответил тот на варварском немецком наречии. «Значит, ночевать я должен здесь», — сказал мой юный спутник. Затем, повернувшись к крестьянину, задал ему свой неизменный вопрос. «Не знаешь ли ты, где живет барон Штраубенталь?» «Да вон там, в черном замке», — сказал крестьянин, указывая на темные башенки над далеким лесом. Прервемся, друзья мои, и встретимся завтра, тогда же. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.